believing that he's an animal, he thinks he has the right to kill. Не летаю, но вижу дом многоэтажный. Вижу в небе луч свободы для меня так важный. На лифте не поехал, тихо так дошел ногами. Разрушил свою связь, то, что связывало с вами. Не узнаешь время места, не узнаешь, сложно ли. А те, кто на земле стоял, уже и скорую вызвали. Я же не просил, ну ладно, похуй, пусть уж едет. Но надеюсь, что никто так и не заметит, что стоял я, что упал я, что лежал я, не вставал я, что ушел я и не вернулся. Не вернулся, ну и хуй с ним. Голуби летят, срывая с крыш покрытие. А меня уже давно везут на вскрытие. Да чё вы захотели, чё хотите там найти? Да пошли вы, мементо мори. Вот проходит время, в другом мире очутился. Но при виде смерти я не перекрестился. Она спокойно так смотрела и спросила, чем богаты. Я ей ответил, поиграем в шахматы. На что играем, парень? Смотря как кости бросишь. Могу вернуть тебя к жизни, если попросишь. Достала на доску, бабушка, ну начинай. Пока не доиграем, меня не забирай. Хочу я к близким, соскучился я очень сильно. Зачем я прыгал, никто ж не заставлял насильно. И так проходит время, партия уж сыграна. Но самое ужасное, моя игра проиграна. Простите, отпустите, я совершил то, что не нужно. Но со своей косой смерть играет дружно. Один замах, я вижу, лезвие блестит. Надеюсь, что хоть кто-нибудь меня простит. Эмоциональный всплеск со смертью игры. Такими темпами увидишь уже скоро титр. Я жил своему спокойствию благодаря. Но теперь я понял, что это было зря. Понял, что моей игре настал предел. Прыгнул в небо, но что-то я не долетел. Только в этом выход я разглядел. Простите, я не хотел.